Глава 27. Встреча лицом к лицу потрясла Влада и Дэвида. Жажда крови, стремление убивать, лишь частично смиренные заклинаниями Тани Лоусон, немедленно испарились, когда заклятые враги, взглянув в глаза, узнали друг друга. «Ты Рейган!» — воскликнул Дэвид. Влад кивнул. «А ты, Ельцин», — радостно догадался он. «Признаюсь, виноват. Было такое дело», — усмехнулся Келс. «Я думал, тебя давно нет в живых», — сказал Прожогин. «Я думал то же самое про тебя», — сообщил Дэвид, подмигнув Владу. «Но, сдается мне, тут мы оба ошиблись». Таня ошарашенно пыталась уследить за диалогом, происходившим словно между двумя давно знакомыми людьми. Она переводила взгляд с Дэвида на Влада и обратно, как зритель на трибуне теннисного корта. Когда она открыла перед русским майором дверь пассажирского салона «Голубки», где их уже ждал Дэвид Келс, сердце ее замерло. Она не знала, чем все обернется. Как отреагируют эти двое, увидев друг друга так близко? Можно сказать, в упор. С мыслью, что в следующую секунду она может оказаться в самом эпицентре яростного поединка двух супербойцов, Таня Лоусон вошла в салон. За нею, отстав на несколько шагов, проследовал Влад. Она вполне понимала, внутренне чувствовала этого человека, и не случайно. Воспоминания о чем-то давно забытом, хлынули ей в душу. В памяти всплыли образы из прошлого. Бруклин, всякая чушь вроде нежных слов и страстных вздохов, ласкового шепота и прочей щемящей сердце ерунды. Этот русский хотел, чтобы она почувствовала, поняла, как он к ней относится. Того же самого ждал от нее Келс. Таня почувствовала, как Влад ощетинился, словно смотанный клубок колючей проволоки, увидев, что Дэвид встает и делает шаг ему навстречу. Напряжение чуть спало, когда Келс медленно поднял перед собой руки ладонями вверх, показывая, что он безоружен. Секунду спустя тоже сделал и майор Прожогин. Только тогда они впервые по-настоящему посмотрели друг на друга. Заглянули в глаза вечного противника. Их реакция еще больше удивила Таню. Прослушав их странный, приветственный обмен репликами, она жестом остановила разговор и потрясла головой. «Минуточку», — запротестовала она. «Какой Ельцин? Какой еще Рейган? Я полагала, что имеет дело с Владом и Дэвидом». Одиссей и Бурый Медведь обменялись заговорщическими взглядами. «Мы те, кем тебе представились», — успокоил ее Дэвид. «Тогда вот что, мальчики, я требую, чтобы вы посвятили меня в свои шуточки», — заявила Таня. Чисто инстинктивно она употребила слово «мальчики», дико нелепое в отношении убийц с тысячелетним стажем. И тем не менее оно как нельзя лучше подходило к ситуации. Впервые в жизни два майора оказались в гражданской ситуации и теперь вели себя ничуть не взрослее малолетнего Билли Иванова, воспылавшего нежными чувствами прелестной Люпе. Влад вздохнул. «Понимаешь, Таня, доля шутки здесь весьма незначительна. После разговора в палате Билли они с Таней перешли на «ты». И будет лучше, если ты останешься в неведении относительно всего остального». «Это мы уже проходили». Таня начинала раздражать таинственность, которая напоминала глупую мальчишескую игру в шпионов. «Ладно, я сама докопаюсь». Таня попыталась принять правила того, что ей казалось игрой. «Итак, что общего между этими двумя именами? Рейган и Ельцин. Во-первых, это два древних политика, руководители Соединенных Штатов и России. Как видите, я неплохо знаю историю. Большинство нынешних интеллектуалов помнит только Владимира Ленина и Авраама Линкольна. О такой мелочевке, как Рейган, никогда и не слыхали. Оба ваши деятеля находились у власти примерно 1000 лет назад, верно? В одни и те же годы, если мне не изменяет память. Пока все правильно? Мужчины демонстративно хранили молчание. Что, в несознанку играть будем? Таня прибегла к полицейскому жаргону. Ладно, пойдем дальше. Еще этих двух президентов объединяет дело о двойном убийстве. Именно под этим названием оно фигурирует в учебнике криминалистики. Таня взглянула на молчащих мужчин и честно добавила. «А вы думаете, откуда я могу помнить эти давно забытые имена? Не всякий профессиональный историк сможет назвать их, а вот следователи помнят». Убийство так и не было раскрыто. Следствие объявило, что покушение – дело рук одной из экстремистских организаций религиозного толка. Больше никому не была выгодна гибель обоих политиков разом. Хотя в деле фигурировали некоторые мелочи, заставляющие усомниться в официальной версии. Заинтересовавшись игрой и радуясь возможности пораскинуть мозгами и порыться в памяти, Таня преувеличенно русским жестом почесала в затылке и добавила. «Вспомнила. На истории мы тоже проходили эту парочку. Слава богу, еще не хватало опозорить перед вами честь моего преподавателя. Как сейчас помню. Профессор говорил, будто в тот момент холодная война, длившаяся каких-то несколько десятилетий, еще не вошедшая в плоть и кровь народов, готова была прекратиться, но удачные покушения на руководителей двух стран заставили ее вспыхнуть с новой силой, так что наши страны погрузились в противостояние по самую макушку. И до сих пор, 1000 лет спустя, не могут оттуда выкарабкаться. Из этой посылки наш педагог делал вывод. Ничем, впрочем, не подкрепленный, будто бы покушение было организовано не религиозными фанатиками, а некой засекреченной организацией, заинтересованной в продолжении холодной войны. Ну как? Я выдержала экзамен? Вновь повисло долгое молчание. Затем Дэвид прокашлялся и преувеличенно вежливо сказал. «Спасибо за лекцию по истории, Таня». Влад тоже скорчил подобающую рожу. «Век живи, век учись. Учение свет, не учение тьма», — начал он перебирать русские пословицы. «И все-таки, какое отношение ваши организации имеют к этому давнему инциденту?» — полушутя произнесла Таня. «Полагаю, что разглашение этой пересохшей от времени тайны вам ничем не грозит. Даже если вообразить, что именно вы были террористами, прикончившими президентов, то, учитывая срок давности, дело не будет возбуждено». Мужчины продолжали упорно молчать, не отреагировав даже на шутку о своем якобы тысячелетнем возрасте. «Так и будем отпираться?» — спросила Таня. Получив утвердительные кивки головами, она вздохнула, признавая временное поражение, и сказала. «Тогда признайтесь хотя бы в одном. Вы раньше встречались? Я права?» «Абсолютно права», — кивнул Дэвид. «Нам с Владом доводилось встречаться». «Ага», — подхватил Прожогин. «На спортивных соревнованиях. Спартакиада дружественных армий». «Ума не приложу, но почему мне с таким трудом удается заставить себя поверить в это?» — саркастически заметила Таня. «Я вообще-то слежу за спортивной жизнью, но о такой спартакиаде и не слыхивала». «Ну, это же правда», — заверил ее Дэвид. «Просто это было довольно давно. Скажем, 1000 лет назад». Очередную неловкую паузу разорвала Таня. «Ну, и что дальше?» — поинтересовалась она. «Или признавайтесь в остальном, Или хотя бы разукрасьте то, что наврали. — Там была ничья, — осторожно продолжил Дэвид. — На тех соревнованиях, где мы с Владом выступали. — Вот. Ну и начальство решило, чтобы мы, как капитаны команд, посостязались еще раз в личном зачете. — Да. — Ну, вот какое дело вышло, понимаешь, Таня. Что-то у нас не заладилось. — Ну? Ну и что дальше? — Я полагаю, что дальше углубляться в детали будет не самым разумным времяпрепровождением в данной ситуации. — Строго произнес Влад. — Мы уже безбожно непростительно наплевали на все уставы и правила, но всему есть предел. По правде говоря, мы и так перешли мыслимые границы дозволенного и даже недозволенного. Дальше беспредел. Мне полагалось убить его там, на станции. Дэвид ткнул пальцем в сторону Влада. Как видишь, приказ не выполнен. Абсолютно не выполнен. Влад помрачнел. У тебя был отличный шанс, подумал он. Как, впрочем, и у меня. Похоже, нужно было больше тренироваться в тире и на стрельбище. Правда, еще не все потеряно. Вслух же он сказал. Достаточно скоро тебе вновь представится такая возможность, в тот самый миг, когда кончится перемирие. И настанет этот миг не раньше, чем я это скажу, верно? Уточнила Таня. В ответ молчание. Нахмурившись, Таня повторила. «Я вас правильно поняла?» Оба ее собеседника нехотя кивнули. Дэвид вновь сел на диван. Влад устроился в кресле напротив. «Итак, Таня, расскажи подробнее о своем предложении», — обратился Влад к следователю Лоусон. «И пусть оно окажется весьма и весьма привлекательным», — мрачно пошутил Дэвид. «Иначе нам за него вовек не рассчитаться. Сгореть мне в аду!» Таня невесело усмехнулась. «Любой ад тебе покажется курортом по сравнению с тем, что случится, если мы не докопаемся до истинных причин произошедшего на станции Бородино». «Если бы не это дело, Таня, — заметил Влад, — не было бы смысла устраивать перемирие». Дэвид рассмеялся. «За обоих не расписывайся, приятель!» Обернувшись к Тане, он пояснил. «Не хочу никого обидеть, но было бы откровенным враньем утверждать, что, увидев госпожу следователя, я действовал строго в интересах дела. Так что у меня были свои причины согласиться на перемирие. Причины никак не связаны с профессиональным долгом, а наоборот, абсолютно личного характера». Влад презрительно усмехнулся. «То-то ты свалил оттуда так тихо и по-быстрому, оставив госпожу следователя наедине со мной и даже не попрощавшись. Тоже мне личные мотивы. Хотя, насколько я вас, американцев, знаю, вам всегда недоставало хороших манер. Ответственности, кстати, тоже. Мне теперь будет очень трудно доказать, что на Бородине не была проведена операция американских спецслужб. Диверсант, как видим, налицо. Наша перестрелка, помнится, происходила в присутствии следователя межпланетной полиции. Гарнизонная служба безопасности разыскивает некого мичмана Кондратенко, пропавшего в день прилета Голубки. И у меня есть все основания подозревать, что это твой пособник, ликвидированный после выполнения диверсии. Хотя не исключаю, что он уже на борту Голубки или еще в каком-нибудь безопасном месте. Кстати, а что ты делал со шприцем в руках в палате Билли Иванова? Собирал сведения или собирался убрать единственного свидетеля? Можешь не отвечать, но все это крайне подозрительно». Дэвид пожал плечами. «Можешь подозревать меня в чем хочешь. Я признался, почему пошел на перемирие, поскольку у меня, скорее всего, не будет другого случая высказать свои чувства Тане Лоусон. Он бросил в ее сторону грустный взгляд. «По крайней мере, Таня, теперь ты знаешь, что у меня на уме». «Ах так. Ну, раз такое дело», — вспыхнул Влад. «Тогда я тоже должен сказать тебе, Таня, что...» «Хватит!» — резко скомандовала Таня. «Вы что, оба сдурели? Детство взыграло? Можно подумать, что мы снова в школе. Вздохи, признания, томные взгляды. Два мордоворота-убийцы пытаются произвести впечатление на девушку. Чушь какая-то. Такого не бывает даже в дешевых мелодрамах. Похоже, у вас мозги действительно тестостероном заплыли. Господи! Мир вот-вот взорвется, а вы наперебой стараетесь понравиться мне, заручиться согласием, потанцевать на субботней дискотеке. Дэвид хихикнул. «Ну, что ты скажешь? Раз в жизни решил признаться в нежных чувствах, и то оказался не слишком удачливым ухажером. В конце концов, не так важно, из-за чего мы оказались здесь», — сказал Влад. «Ты согласна, Таня? Мы внимательно тебя слушаем. Очень внимательно. Я не вижу ничего страшного для твоего и нашего дела, если ты будешь в курсе того, что мы считаем тебя замечательной женщиной». Таня хотела съязвить, но прикусила язык. Сейчас не время давать этим парням уроки человеческого общения. В то же время она не могла не признаться, что какая-то часть ее личности, ее души и разума была сильно увлечена ими обоими. «Господи!» — взмолилась она про себя. «Да что же это делается? Нет, госпожа Лоусон, вы явно сходите с ума, окончательно и бесповоротно. Что ж, придется воспользоваться тем, что я смогу извлечь из ваших симпатий», — заявила она. «И первое, что я от вас требую, — беспрекословное соблюдение перемирия». «Невозможно», — поспешил возразить Влад. «Слушай, почему бы не дать ей высказаться?» — перебил его Дэвид. «А потом будем решать, что делать дальше». Подумав, Влад кивнул. «Хорошо, согласен. Я слушаю, Таня». «Вот как я вижу это дело», — начала говорить Таня Лоусон. «Приступая к расследованию, я предполагала 4 возможных объяснения случившемуся. Первое. Холидей Первый был военным кораблем, замаскированным под пассажирский лайнер». «Отпадает», — возразил Дэвид. «Это я уже проверил». «Ты, несомненно, пристрастен в этом пункте», — заметил Влад. «Но в целом я с тобой согласен. Холидей Первый не был военным кораблем». «Отличное начало», — улыбнулась Таня. «По крайней мере, в одном пункте сходится мнение всех троих. Тогда пошли дальше. Второе предположение. Экипаж космической крепости Бородино намеренно произвел боевой пуск по заведомо гражданскому судну». «Абсолютно невозможно», — твердо и уверенно заявил Влад. «Даниэль Карвазерин, конечно, отвратительный тип», — подумал он, — «но даже этот мерзавец не стал бы так явно нарушать приказы». «А приказа сбить пассажирское судно или организовать серьезную провокацию ему никто не отдавал». В этом Влад был уверен. Вслух же он сказал: «Россия не ведет войн с мирным населением». «Теперь позволь мне сказать», — попросил Дэвид. «Вы то и дело уничтожаете гражданских, то самое мирное население. Не возражай, я сам все скажу. Мы поступаем точно так же. Но, черт возьми, есть же разница между какой-нибудь паршивой деревенькой и лайнером, битком набитым, пусть не самыми богатыми, но все же уважаемыми гражданами». Кэлс покачал головой. «Свадебное путешествие, медовый месяц в космосе. Господи, как можно было пойти на такую низость?» Таня, казалось, была готова насквозь пробуравить Дэвида взглядом. «Ты действительно так думаешь?» — спросила она. «Ты считаешь, что русские пошли на это из желания, чтобы их проклинали во всех уголках галактики?» Дэвид покачал головой. «Кто знает, что у дьявола на уме?» «Что касается дьяволов, то, по-моему, мы прекрасно оба разбираемся в их психологии и вполне можем предугадать их действия», — заметил Влад. «Что ты на это скажешь?» Дэвид устало вздохнул и махнул рукой. «Окей, тут ты меня поймал. Ладно, готов допустить, что ты прав, и все было не так. Судя по информации, которую я получил, есть вероятность, что русские сбили этот корабль непреднамеренно. Но это еще не значит, что они невиновны. Ибо не доказано, что пуск не произошел по чьей-либо некомпетентности или преступной небрежности, именуемой у вас халатностью». Прежде чем Влад успел ответить что-либо в подобающем тоне, Таня поспешила сказать. «Стоп-стоп, господа террористы! Похоже, мы обгоняем сами себя. Давайте разбираться в деле постепенно, обсуждая пункт за пунктом». Не дожидаясь согласия, она продолжила. «Я все же полагаю, что уничтожение Холидея Первого не было преднамеренной акцией. Записи данных...» «Только не надо мне рассказывать про записи и файлы». Дэвид скорчил снисходительно пренебрежительную физиономию. «Плутоватые детишки матушки России тебе любые записи сотворят, только заказывай. И для Конгресса и тому подобных заведений они будут вполне сносны по качеству. Официально не придерешься. Если уж на то пошло, я и прибыл-то сюда за тем, чтобы воспрепятствовать таким грязным махинациям». Влад поднял сжатую в кулак руку. «Записи, пленки», — горько сказал он. «Они показывают только то, что могут показать. А именно, что злосчастный лайнер был сбит нашей ракетой. И ничего больше. А еще существует запись кодированной передачи с корабля. Это ты помнишь? На волне американских военно-космических сил. Зашифрованный американским кодирующим ключом армейского образца. Кроме того, Карвазерин пытался связаться с моторным бесом лайнера и не смог. Не слишком ли это напоминает легенды о корабле-призраке? А ведь все это факты, приятель». «Идиоты!» — фыркнул Дэвид. «Да, это был военный код. Знаешь, когда он был таким? Тысячу лет назад, в годы нашей молодости. Как и частота, которой уже давным-давно никто не пользуется». «В таком случае, — заметила Таня, — опытный экипаж должен был расколоть этот код за 3 минуты». «У нас не было этих минут», — решительно возразил Влад. «А в результате теперь весь мир стоит на ушах, проклиная жестокость русских мясников», — не унимался Дэвид. «Я все же настаиваю», — терпеливо повторила Таня, — «на том, чтобы отложить версию о чьей-то злой воле хотя бы на время. Записи приборов показывают возможности нового варианта. Я имею в виду случайное стечение обстоятельств, приведшее к трагедии». Влад мрачно кивнул. «К сожалению, доказать эту версию будет очень нелегко. Особенно учитывая тот факт, что Игоря Долгова уже нет в живых». Дэвид подозрительно нахмурился. «Что? Дежурный офицер пускового комплекса мертв?» — переспросил он. «Весьма кстати. Не так ли, Влад?» «Самоубийство», — холодно ответил Прожогин. «Да неужели?» — цинично рассмеялся Дэвид. «Нет-нет, разумеется, так оно и было. Бедняга так переживал, так расстраивался, так хотел свести счеты с жизнью, что застрелился 4-5 выстрелами в затылок». «Все не так. Оборвала его Таня, удивив Келса выражением гнева, ясно читавшимся на ее лице. Я лично видела, как это случилось. Переведя дух и взяв себя в руки, она продолжала говорить профессионально бесстрастным голосом. Дело еще и в том, что вполне вероятно, я сама стала одной из причин такого решения офицера. Говоря точнее, я не рассчитала степень психологического давления на подозреваемого в ходе допроса, чем потенциально довела его до самоубийства. Доказать это невозможно, но неофициальная статистика на этот счет существует. «Можешь не обвинять себя», — негромко сказал Тане Влад. «Долгов был на грани самоубийства еще до того, как ты вызвала его к себе, и даже до того, как я поговорил с ним». Таня закусила губу. «Все верно», — прошептала она. «Он и так был готов уйти из жизни, а я со своими допросами подтолкнул его к этому». «Дело не только и не столько в этом, Таня», — сказал Влад. «Тут совершенно особый случай, в котором задействованы и другие силы». Под другими силами Влад подразумевал церковь меча и корпус Одиссей. Поэтому он вздрогнул, услышав мгновенное согласие со стороны следователя. «Да-да», — кивнула Лоусон. «Именно этот вариант с третьей силой я практически не рассматривала всерьез, начиная расследование». «Вы что, решили свалить все на террористов?» Дэвид с трудом скрывал сквозившее в его голосе презрение к такой глупости. «Да разве найдется в галактике хоть одна террористическая организация, которая в конечном итоге не работала бы на одну или вторую сверхдержаву?» «Нет, это не террористы», — отмахнулась Таня. «Я имею в виду нечто другое. Что именно, точно я объяснить не могу, но чувствую». Бросив сердитый взгляд на обоих собеседников, она добавила: «И я не собираюсь выслушивать жлобские комментарии по поводу так называемой женской интуиции, черт вас, мужиков, побери!» «Мальчик!» — негромко, словно размышляя вслух, сказал Дэвид. «Он говорил о том же самом». «Как ты смог поговорить с ним?» — спросил Влад. «Мне он ничего не сказал. Он отказывается говорить с кем бы то ни было. И с какой стати ему раскрывать душу перед каким-то незнакомым американцем?» Дэвид ухмыльнулся в ответ. «Это моя особая, прикроватная методика. Знаешь, приятель, чтобы изучить ее, доктора слетаются ко мне на семинар из всех уголков Вселенной». «Ладно, сейчас речь не о тебе и не о твоих методах», — оборвала его Таня. «Выкладывай. Что мальчишка сказал тебе?» Дэвид коротко пересказал содержание своего разговора с Билли. Заканчивая, он добавил: «Поначалу я не придал этому большого значения, подумав, что парнишка по-прежнему пребывает в шоке и не совсем отличает реальность от плода воспаленного воображения. Главное в другом. Этот мальчик — колдун. Ребенок, не понимающий своей исключительности и не осознающий своей силы, но колдун от рождения. Вот вам и единственное логичное объяснение тому, что он в последний момент сумел выбраться из обреченного корабля. И именно поэтому он выжил в открытом космосе без какой бы то ни было защиты. Вот я и думаю, что он вполне мог заметить что-нибудь существенное, причем пришедший из потустороннего мира». Посмотрев на Таню, Келс пояснил: «Например, это может касаться того, что ты назвала третьей силой». Неожиданно хлопнув себя ладонью по колену, Дэвид воскликнул: «Черт побери, да ведь я и сам толком не понимаю, о чем говорю. Стоит произнести что-то вслух, так все начинает выглядеть еще глупее, чем когда думаешь об этом про себя». «У меня точно такое же чувство», — пробормотал Влад. «Я допросил моторного беса с погибшего корабля. Так вот, старый черт, такое у него прозвище, тоже говорил что-то о непонятных таинственных видениях. Обратите внимание, этих двоих, я имею в виду Билли и старого черта, никак нельзя заподозрить в сговоре. Эти два индивида никогда раньше не встречались, никогда не говорили друг с другом. Однако оба дают сходные, если не идентичные показания. Дэвид покачал головой. Это еще ничего не доказывает. Оба они с одного корабля. Можно предположить все, что угодно, но сам собой напрашивается вариант истерической реакции на пережитое потрясение. «Возможно», — признала Таня. «Но лично я не уверена, что это именно так». Таня помолчала, прежде чем вновь заговорить. Ей вовсе не хотелось говорить сейчас о том, что она собиралась сказать, но другого выхода она не видела. «Вы можете подумать, что я свихнулась», — сказала она наконец. «Но я за короткий промежуток времени, совсем недавно, пережила два довольно неприятных момента, сильно подействовавших мне на нервы. Первый раз это случилось, когда я только приступала к выполнению этого задания. А второй? Второй раз я пережила это во время разговора с Игорем Долговым». И Влад, и Дэвид подались вперед, явно проявляя неподдельный интерес к ее словам.